Конечно, это Плутон. До тебя еще не дошло. Уже не в первый раз Ксанол Гринберг усомнился в умственных способностях своего бывшего «я». Эти сомнения становилось трудно игнорировать. Он боялся, что Ксанол сам догадается, но... «Нет», — сказал Ксанол злобно. «Корабль попал в один из спутников Нептуна», — начал терпеливо объяснять Ксанол Гринберг. «И так сильно, что сбил спутник с орбиты. Ведь корабль двигался почти со скоростью света. Спутник набрал достаточной энергии, чтобы стать самостоятельной планетой, но у него осталась эксцентрическая орбита, которая временами все еще приводит его на орбиту Нептуна. Это естественно. Мне сказали, что Плутон пришел из другой Солнечной системы. Мне тоже. Но это невозможно. Если такая громада приплыла в систему извне, почему она снова не вышла из нее, чтобы завершить гиперболу? Что могло ее остановить? Но одно меня беспокоит. Плутон не очень большой. Ты не думаешь, что костюм могло вынести взрывом обратно в космос? Если так, я тебя убью, — пообещал Ксанол. — Не говори. Дай мне самому догадаться, — упрашивал Гарнер. — Ага. Понял. Курильщик Петрополос, как дела? — Не так хороши, как твоя память. Прошло добрых 22 года. Курильщик стоял позади двух кресел в шлюзовой камере и усмехался двум собственным отражением в боковом стекле. На большее не было места. «Что, черт побери, с тобой, Гарнер? Почему ты не повернешься и не пожмешь руку своему старому приятелю?» «Не могу, курильщик. Один инопланетянин, который не принимает отрицательных ответов, приказал нам не двигаться. Может быть, хороший гипнотизер и сможет вывести нас из этого затруднительного положения. Но до тех пор нам придется подождать. Кстати, познакомься. Это Лерой Андерсон. Привет. Дай-ка нам по сигарете, курильщик, и вставь их нам в углы ртов, чтобы мы могли разговаривать. Твои парни преследуют Гринберга и пришельца?» «Да», — курильщик возился с сигаретами и зажигалкой. «А что это за игра в музыкальные стулья?» «Что ты имеешь в виду?» Старина-курильщик вложил сигареты туда, куда просили, и сказал: «Этот свадебный отправился на Плутон. Зачем?» «Плутон!» «Удивлен?» «Усилителя там нет», — сказал Андерсон. «Правильно», — сказал Гарнер. «Мы знаем, что они ищут, и теперь знаем, что здесь они этого не нашли. Но я не представляю, почему они решили, что усилитель на Плутоне». «Уф! Стойте!» Гарнер сердито попыхивал сигаретой. «Добрый, настоящий табак, все еще со смолами и никотином!» Казалось, ему совсем не трудно двигать лицом. «Плутон когда-то мог быть спутником Нептуна. Может быть, в этом дело? А что с кораблем Гринберга? Он двигается в том же направлении?» «Ох! Где бы он ни находился, его двигатель выключен. Мы потеряли его 4 часа назад, — заговорил Андерсон. — Если ваш друг все еще там, у него могли возникнуть проблемы. — Точно, — сказал Гарнер. — Курильщик, возможно, этот корабль падает к Нептуну вместе с Ллойд Маснеем. Ты его помнишь? Такой крупный, грузный парень с усами. — Кажется, он тоже парализован. Он загипнотизирован. Обыкновенная, избитая, кустарная разновидность гипноза. Если ему не прикажут в случае чего спасти собственную жизнь, он не спасет. Сделаешь? Конечно. Я привезу его сюда. Курильщик повернулся к шлюзовой камере. Эй! Взвизгнул Карнер. Вытащи окурки, пока наши лица не загорелись. Из своего корабля курильщик связался с Вуди Атвудом в шестом номере, антирадаре, и все рассказал. «Это похоже на правду, Вуди», — закончил он. «Но рисковать незачем. Давай сюда и держись поближе к кораблю Гарнера. Если он сделает хоть одно движение, значит, он проклятый врун. Так что не спускай с него глаз. Он давно известен своими штучками. А я посмотрю, действительно ли с Маснеем что-то не так. Думаю, я его найду быстро». «При единице гравитации отсюда до Плутона 1,5 недели пути», — сказал Андерсен, который уже сделал простые подсчеты в уме. «Но мы не смогли бы последовать за этой шайкой, даже если бы могли двигаться. У нас нет горючего». «Мы сможем заправиться на Титане, так ведь?» «Где, черт побери, курильщик?» «Вряд ли его стоит ждать сегодня». Гарнер сердито глянул на Андерсена. Космос, невесомость, паралич — все это сказывалось на его самообладании. «Эй!» — неожиданно прошептал он. «Что?» — это слово было произнесено преувеличенно тихим шепотом. «Я могу двигать указательными пальцами», — огрызнулся Гарнер. «Это колдовство может терять силу. И следи за своими манерами». Курильщик вернулся вечером следующего дня. Он ставил заостренный нос своего корабля в реакторную трубку корабля Маснея, чтобы толкать его. Когда он отключил свой двигатель, оба корабля стали свободно дрейфовать. Курильщик сновал между ними с аварийным ранцем на пояснице. К этому времени Атвуд уже присоединился к ним и помогал курильщику, потому что было глупо подозревать обман после того, как был найден Масней. И не потому, что Масней был все еще загипнотизирован. Уже не был. Ксанол вывел его из гипноза, взяв под контроль и, отправляясь на Плутон, по доброте или легкомыслию, не дал никаких распоряжений. Масней был близок к голодной смерти. На его лице залегли глубокие морщины, а кожа на теле стала похожей на обвислую в складках палатку, растянутую на его скелете. Ксанол Гринберг неоднократно забывал кормить его, спохватываясь только тогда, когда было видно, что голод вот-вот выведет Маснея из гипноза. Ксанол никогда бы не обращался так с рабом, но Ксанол, настоящий Ксанол, в значительно большей степени был телепатом, чем самозваный. К тому же... Ксанол Гринберг не привык думать о ежедневном потреблении пищи как о необходимости. Такое количество пищи было роскошью и, притом, глупой. Как только Золотое кольцо исчез из вида, Масней набросился на еду. В его корабле не осталось и капли горючего, и его обнаружили дрейфующим по сильно эксцентрической орбите вокруг Тритона, по орбите, которая постепенно сужалась. «Вряд ли все это было подстроено», — сказал курильщик, когда связался с флотилией кольца. «Еще немного, и Масней бы умер. Он находится на грани истощения». Сейчас 4 корабля было около Нереиды. «Нам нужно заправить корабли», — сказал Гарнер. «Вот как это можно сделать», — и он стал объяснять. Курильщик заупрямился. «Я свой корабль не брошу». «Мне очень жаль, курильщик, но посуди сам. У нас 3 пилота, так? Ты, Вуди и Масней. Я и Андерсен... Не можем двигаться, но у нас 4 корабля. Один мы должны оставить». «Должны. А почему мой?» «У нас 5 человек на 3 корабля. Это означает, что нам необходимы оба двухместных. Правильно?» «Правильно. Остаются твой корабль и корабль с антирадаром. Какой бы ты выбрал?» «Ты же не думаешь, что мы успеем добраться до Плутона к началу военных действий?» «Но мы можем попытаться», Или ты хочешь все бросить и вернуться домой? Ладно, ладно.